Глава 10. Все к лучшему, попыталась я убедить себя, и разум принял доводы, что провинциалка из бедной семьи все равно не пара аристократу, даже влюбленному. А уж если он забыл про свои чувства, то и подавно. Но сердце с разумом было не согласно. Чтобы отвлечься от стила, я взялась за учебники. Задания никто не отменял, и корпела над книгами до самой ночи, не обращая внимания ни на Лори, ни на Дару, пришедших с учебы. Когда все формулы были выписаны, схемы плетений заклинаний выучены, я взялась за историю. Стрелки на циферблате к этому времени показывали час ночи. Глаза откровенно слипались. Я медленно моргала, переворачивая страницы. На одной из них попалась гравюра дамы, неподписанная. Я сначала посмотрела на нее, отметив, что она страшненькая. Но потом измождённый недосыпом мозг все же очнулся и вспомнил, что я читаю вообще-то про владыку Ирхольма, и никаких дам в тексте не упоминалось. «Это что, мужик?» — уставилась я на изображение. Кружевной воротник, округлое лицо в облаке явно завитых кудряшек. «Нет, чтобы подписать». «Хотя бы сразу идентифицировала, кто это», — проворчала про себя и закашлялась. «Конечно! Идентифицировать!» — схватила мегафон, не глядя на время, набрала Мора. Приятель ответил не сразу. «Ники, ты хоть знаешь, который час?» — сварливо проворчал друг. «Час идей. Как раз одна у меня появилась. Что делать со всеми людьми на записи? Идентифицировать каждого. Наверняка еще сохранились личные дела всех адептов. Те, кто останутся неопознанными, кем-то из них и будет твоя тетя». «Ты изверг», — мученически простонал Мор, но затем пообещал над этим подумать. Как итог, разбудив друга и озадачив его, я со спокойной совестью легла спать, чтобы с разбега вляпаться в следующий день. А начался он тем же, чем закончился предыдущий. Звонком. Только на этот раз от мамы. Она предупредила, что придет в районе обеда. Попрощаться перед тем, как уедет из столицы домой. Мы условились встретиться у ворот академии. Благо, у нас сегодня были два практикума и тренировка на поле с наставником Силиваном. Так что к обеду я как раз должна была закончить. Обрадованная этим, поспешила на занятия. А вот после них, когда уже торопилась к маме, случилась неприятная встреча. Стил. На этот раз не Дэниел, а леди Стил собственной персоной. Она появилась на моем пути как коварная кочка, о которой можно запнуться с разбега и сломать нос, психику, жизнь. «Николь Роук», — произнесла она так, словно перед ней был злейший враг, которому она готовилась бросить вызов на дуэль. «Очевидно, что да». Я смерила собеседницу, хотя скорее противницу, взглядом. Именно противницу. Хотя мне с ней не хотелось вступать в поединок. Ни в словесной, ни... Да в любой. «Я предупреждала, чтобы ты не попадалась на глаза моему сыну». Начала была она, но я ее перебила. «Вы не поверите. Но я именно так и поступила. Разорвала все отношения. Даже кольцо родовое отдала». Мой голос все больше набирал силу. При этом я не говорила громче. Но каждое слово было как удар, ломающий каменную стену. «Это ваш сын преследует меня!» «Хочешь сказать, он сам записался на курсы вольнослушателей?» прошипела королевской коброй леди Стил. «Но это ваши слова, а не мои!» Тонко улыбнулась. «Бред! Ты для него?» «Изменщица, предательница, охотница за состоянием. Мне продолжить список ваших фантазий?» перебила я леди Стил. Она, к удивлению, промолчала. Видимо, не нашлась с едким ответом. А я продолжила. «Но в одном вы правы. Между нами все кончено. Я интересую Дэна лишь как способ вернуть магию». «Чушь! К выгоревшим магам дар не возвращается!» Герцогиня произнесла это так, словно не хотела верить в то, что сама говорит. «Так донесите эту истину до вашего сына, потому что я не хочу быть ни средством, ни способом для кого-то. Я хочу просто жить». И желательно подальше от великосветских интриг. «Лжешь, ты сама лезешь». «Ни к кому моя дочь не лезет, дамочка», — раздалось сбоку. И я увидела матушку Роук собственной персоной. Она стояла сбоку от нас, уперев руки в бока. Я невольно подобралась, потому что знала этот жест. Когда-то на заре семейной жизни, когда отец и мама только поженились, новоиспеченный супруг, чтобы предотвратить семейные скандалы, решил предупредить любимую. «Дорогая, когда я прихожу домой, и у меня шляпа сдвинута на правый бок, то все будет хорошо. Цветы будут, подарки будут, комплименты будут. А если я прихожу, и шляпа сдвинута на левый, «Лучше не подходи, ругаться буду», — заключил он. А мама ей ответила: «Милый, когда ты приходишь, и у меня руки на груди сложены, то все будет и вкусный ужин, и мягкая подушка, и чистая рубашка. А если у меня руки в боке, то мне плевать, на каком боку у тебя шляпа». Так вот сейчас у госпожи Роук было состояние плевать, на каком боку шляпа и кто тут герцогиня. Мама была способна закатать в асфальт даже высшего демона и не заметить этого. «Это вы тут стоите и домогаетесь до своего перелома», — грозно сказала матушка. А потом грозно повернулась ко мне и спросила: «Доча, что ты сделала, чтобы эта сволочь?» — кивок в сторону сиятельной. «Тебя обидела». Леди Стил на эту реплику лишь схватила ртом воздух. Судя по всему, к ней ни разу еще так не обращались. Впрочем, выдержка у аристократки оказалась неплохой, как и самоконтроль. Такие бы на эшафоте весьма пригодились. Герцогиня быстро пришла в себя и высокомерно произнесла: «Ваша дочь — легкодоступная особа, которая не гнушается ничем, чтобы окрутить моего сына. Ты, вобла недобитая, сейчас намекнула, что моя дочь профурсетка?» Мама вышла на тропу войны. «Да, моя дочь — лучшая девочка на свете. Только для такой стервы, как ты, этого недостаточно». «Лучшая? Разве что в постели. Видимо, сказывается большой и разносторонний опыт». Договорить леди не успела, потому как матушка, стоявшая рядом с противницей, молниеносным движением фехтовальщика выхватила из авоськи, которую держала, копченую рыбину и... Впервые на моей памяти леща дали скумбрией. Жаль только, что леди Стил оказалась не только леди, но и магом. В следующую секунду в маму полетел огненный шар мести. Я на рефлексах выставила между двумя матерями щит. Барьер отбил атаку. Сгусток пламени ушел в бок и на лету подстриг кусты, молодую ель и шляпу какого-то магистра. Это не осталось без внимания. И спустя 10 минут на ковре у ректора очутились две матери. Миранда Гейс нервно дернула единственным зрячим глазом. Похоже, у нее только что случилось дежавю. Но теперь перед ней была не только госпожа Роук, но еще и леди Стил. К слову, Дэна вызвали срочно. Видимо, чтобы тоже отчитать за поведение родительницы. Как только он появился, начались банные процедуры. Нам четверым ректор намылила шеи. И за безобразное поведение родителей, и за безответственных детей, нас, допустивших такое поведение. А еще обеим матерям был выписан строжайший запрет на посещение академии. А леди Стил еще и штраф за урон, причиненный кустам, деревьям и нервной системе преподавателя, потерявшего шляпу и приобретшего шикарную лысину. Нас с мамой из кабинета выпустили первыми. Видимо, ректор решила всех сразу не выпроваживать, чтобы две драчуньи не сцепились сразу в коридоре. Я, поддерживая такую политику, поспешила отбуксировать матушку к воротам академии. Госпожа Роук упиралась, как ослиц, норовистая лошадка. Но я была очень целеустремленной, а еще сильнее. Мы миновали ворота академии, а когда оказались в городе, я смогла облегченно выдохнуть. Я бы чувствовала себя еще счастливее, если бы не странное ощущение зуда меж лопаток. Я несколько раз оглядывалась, тщетно. И все же, порой я ловила себя на ощущении, что надо мной нависла тень. И это давило на психику, вызывало раздражение. Если так пойдет и дальше, я и вовсе параноиком стану. Вот и сейчас, провожая маму, я не могла расслабиться. Казалось, что кто-то на меня смотрит, словно все мои жесты, слова и мысли были под пристальным наблюдением. И я не могла понять, кто стоит за этим всем. Но самое ужасное было то, что я не могла понять, почему это происходит. Кто следует за мной по пятам? А главное, зачем? И что ждет его впереди? Я не знала ответа на эти вопросы, и это доводило до отчаяния. Или это всего лишь паранойя после того, как чуть не погибла от рук ликвидатора, и меня едва не прикончил демон? Не знаю, чего я боялась больше. Того, что слежка есть, а значит, я в опасности. Или того, что ее нет, и я схожу с ума. За этой нервозностью не заметила, как мы с мамой добрались до вокзала. Госпожа Роук тоже не проявляла обычно присущей ей словоохотливости. Лишь когда мы очутились на перроне, она спросила: «Тебе сильно нравится этот мальчик?» «Я его почти ненавижу», — произнесла с чувством. «Какое нравится? Стил воспользовался мной и выкинул из своей жизни. А потом вдруг понял, что я могу сгодиться на то, чтобы вернуть выгоревший дар. Решил, как ни в чем не бывало, предложить сделку». «Значит, ты, моя девочка, влюбилась», — заключила мама и, улыбнувшись, заправила мне за ухо светлую прядь. «Не говори ерунды», — возразила я. Логика мамы для меня порой была непостижима. На этом госпожа Роук лишь горестно вздохнула и изрекла. «Вот будут у тебя некие свои дети. Поймешь, почему я такая несчастная». Эти слова заставили меня похолодеть. Как-то со всеми заговорами-расследованиями я забыла о такой малости, как беременность. А ее совсем исключать было нельзя. Да, вероятность была мала, но все же. Надо бы заглянуть в лекарскую лавку и купить простенький амулет для проверки. Не подарил ли мне один агроном семян для цветов жизни? «Ники?» — увидев перемены в моем лице, обеспокоенно спросила мама. «Что-то случилось?» «Нет». Я попыталась натянуть на лицо беспечную улыбку. «Что ты?» «Лишь подумала, что, наверное, мне опять выпишут отработку в оранжерее». «За что?» «За авангардную стрижку кустов». Я припомнила, из-за чего оказалась в кабинете ректора. «Брось, это ерунда!» Мама напомнила мне мои же слова. Но, кажется, с госпожой Роук случилось немыслимое. Она почувствовала смущение. Иначе почему поспешила сменить тему? «А этот мальчик мне вполне понравился. Из него выйдет неплохой зять. Вежливый. Даже имя мое запомнил». «Это чтобы потом проклясть», — мрачно произнесла я. Но матушка легко отмахнулась от моих слов. «А вот мамашка его... Но ничего, в семье не без ур... аристократки», — подытожила она. А я неожиданно поняла, что пару часов назад состоялось эпохальное событие в жизни любой девушки, нацелившейся на свадьбу. Знакомство родственников. Только вот у нас с Дэном не то, что будущего вместе не было, даже прошлого. Со стороны Стила так уж точно. Он все забыл. А если нет в памяти, значит, и вовсе этого не происходило. Во всяком случае, многие считали именно так. В академию я вернулась уже поздно вечером. Едва успела к закрытию ворот. Зато душа теперь была за матушку спокойна. Я лично проводила ее на маговоз. Даже в вагон посадила. А это значит, что госпожа Роук отбыла из столицы, и никаких инцидентов с ее участием больше не предвидится. Эта мысль дарила покой. Такой, что я даже забыла о слежке. Пришла в комнату и, перекинувшись парой слов с Дарой, Лора опять варила свои зелья, села за задание. Над учебниками я опять корпела едва ли не до утра. Может, и рассвет бы встретила, если бы не проскользнувшая в комнату Пуся. Химера тихонько открыла дверь и просочилась в комнату, неся в зубах не иначе, как арендную плату. Потому что я сильно сомневалась, что тварюшка — любительница лесных орешков в скорлупе. Однако же она откуда-то стащила их целый кулек, который и принесла мне. Положила сверточек передо мной, на, мол, ешь. Я не стала отказываться. На пару мы с ней съели все под увлекательный параграф о мономерах в учебнике теоретической алхимии. Едва орешки и страницы темы закончились, как Пуся в лучших традициях хвостатой дуэньи цапнула меня за рукав и настойчиво потащила в сторону кровати. И хотя меня еще ждал учебник этикета, соблазн дремануть был так велик, химера так умела убеждать, что я сдалась и прилегла. Вроде бы на одну минутку, а проснулась уже в новом дне. И это дно было еще глубже предыдущего. Потому как я проспала. До начала лекции осталось, если верить часам, каких-то 5 минут. Я одевалась в лучших традициях стражей, в прыжке. Вылетела из комнаты, на ходу застегиваясь, заправляясь, собирая волосы в хвост, а мозги в кучу. Мне удалось совершить подвиг, я успела. Пришлось, правда, подрезать у самого входа в Академию профессора Смерть, но это ерунда. Упала на свое привычное место, открыла конспект и поняла, что что-то не то. И сразу не смогла понять, что именно. Рядом со мной сидел не Толья. «А где Мор?» — глупо спросила я, пялясь на Стила собственной мать его непрошибаемой надменной персоной. «Я вместо него», — невозмутимо ответил Дэн. «Устроит?» «Нет», — рыкнула, забывшись. «Куда ты дел Мора?» «Съел», — издевательски отозвался аристократ. Я вскипела и потянулась к Стилу. «Что ты делаешь?» — спросил, собственно, тот, кого я пыталась то ли задушить, то ли порвать голыми руками, схватив одной пятернёй за грудки, второй за горло. «Достаю тебя! Точнее, из тебя, Мора, раз ты его сожрал!» Не осталась я в долгу. «Но нельзя же воспринимать так буквально!» — улыбаясь, прошипел Стил. которого ситуация, судя по его смеющемуся взгляду, весьма забавляла. «Ты так смотришь, что мне кажется, что кроме твоих глаз надо мной в этом мире не властен ни один клинок, ни одно смертельное заклятие». «А как насчет проклятий, Стил?» — вмешался в наш убийственный диалог профессор Джонсон. «А вы, адептка Роук, перестаньте превращать вольнослушателя в наглядное пособие для некромантов. Ему еще на заднюю парту идти». При этих словах взгляд Дэна полыхнул. Но аристократ подчинился и отправился в указанном направлении. По правилам Академии, те, кто студенты, на лекциях сидели ближе к преподавателям, а те, у кого было свободное посещение лекций, на задворках. «А сейчас, когда все на своих местах, начнем лекцию». С этими словами профессор совершил пас. В воздухе тут же появилось название лекции. Тут дверь аудитории резко распахнулась, едва не грохнув о стену, и внутрь ворвался Мор. Казалось, он был готов к бою. Тяжелое дыхание, от которого грудная клетка вздымалась, как кузнечные меха. Красное лицо, испарина на висках. Толья выглядел так, словно только что пробежал марафон, финишной чертой которого был порог аудитории. Приятель быстро оглядел зал, увидел меня, одиноко сидевшую за партой, шумно выдохнул и лишь потом перевел взгляд на магистра. «Прошу прощения за опоздание», — произнес Толья. «Готов понести наказание за проступок». «Ваша готовность радует. Надеюсь, вы проявите столько же рвения в оранжерее в течение этой недели». И бровью не повел магистр. «А теперь садитесь». Кажется, наказание Мора ничуть не огорчило. Он лишь кивнул, а затем широким шагом направился к моей парте. Плюхнулся на скамейку, смахнул пот со лба и начал доставать конспект. Но, несмотря на торопливость, Толья выглядел спокойным и расслабленным, будто знал уже, сколько дней, часов и минут ему предстоит провести в теплице еще до того, как Джонсон озвучил штраф. А еще Мор был уверен, что сможет все это без проблем отработать. Меня же, помнившую о нелюбви приятеля к компосту, это слегка удивило. Толья принялся записывать лекцию, всем своим видом показывая, что он хоть и опоздал, но весьма прилежный студент. Меня подмывало расспросить у него, что случилось. Но Джонсон не терпел на своих занятиях перешептываний, а мне оранжереи хватило за глаза, так что я решила дождаться перемены. Лишь когда прозвенел сигнал, оповестивший о конце лекции, я, повернувшись к другу, выпалила вопросы, словно магические заряды из многостволки. «Где ты был? Что случилось? Что с тобой сделал Стил?» «При чем тут он?» — не понял Толья. «Я задержался дома. Отец достал список всех личных дел и адептов, и преподавателей, которые учились и работали в Академии в тот год, когда пропала Лирин». А затем игриво добавил. «Но мне приятно, что ты за меня так волнуешься». «Я не волнуюсь, я в бешенстве», — призналась я приятелю, в этот миг жалея, что все же не придушила одного аристократа. «Стил». Сильнее чувство ненависти к Стилу в этот миг было разве что чувство голода. Я не успела позавтракать, и руки к концу лекции уже слегка тряслись. «Из-за чего?» — удивился приятель, который все пропустил. «Потом расскажу. Сейчас мне нужно ненадолго отлучиться». План был прост — добежать до закусочной, где я уже оптом закупала бутерброды. Если так пойдет, и вовсе стану в этом заведении почетной обжирательницей. Тьфу, покупательницей. Поэтому сначала я решила поесть, а потом начать убивать. Но все пошло дракону под хвост еще на моменте покупки. Потому что едва я зашла в зал, где витал аромат сдобы, как увидела Стила, уже с пакетом в руках. Свою ношу он протянул мне со словами. «Все как ты любишь. 30 штук ровно. Извини». «Извини?» — вызверилась я. «Это у тебя фирменный стиль такой? Использовать по максимуму каждого человека и каждую ситуацию? Ради выгоды? Ради поднятия самооценки? Ради шутки? Увидел, что место свободно и решил поиздеваться?» «Обсудить случившееся вчера в кабинете ректора? Побыть рядом? Или выбесить твоего приятеля?» Перечислил Стил, словно намекая. «Выбирай, что тебе больше понравится. Ты совсем отбитый придурок?» «Рядом с тобой, да», — обескураживающе честно признался Дэн. «Сегодня, пока шел на заднюю парту, вдруг понял, что рядом с тобой моя логика напрочь отключается. Я веду себя как идиот. Но при этом я чувствую себя идиотом, счастливым. Забываю о выгорании, о том, что у меня нет магии. Мне даже кажется, что она просыпается, когда тебя касаюсь. Словно ты хранишь не только то, что я забыл, но и частицу меня самого». «Отличное признание». Я демонстративно похлопала в ладоши. «Выверенное до последней запятой. До каждого вздоха. Долго репетировал?» «Не веришь?» Короткий и предельно серьезный вопрос. «А сам как думаешь?» «Я думаю, что тебе стоит перекусить». С этими словами мне не вручили, всучили пакет. И Дэн, больше не говоря ни слова, ушел. «Да уж, пусть окормит меня по ночам, бывший днем. До чего я докатилась? Судя по ароматам из пакета, до чего-то очень калорийного». Мысли с еды перескочили на Химеру. «Надо бы все же сказать Силь, что ее питомица у меня. Подруга же за нее наверняка переживает. А я, судя по всему, пережираю. Пакет, по ощущениям, весил немало, оттягивая руку. Но я не привыкла откладывать дела в дальний ящик, и потому, перехватив ручку пакета, полезла в карман. Достала мегафон и набрала Силь. «Да», — подруга выдохнула в трубку. «Силь, твоя Химера у меня». «А, хорошо», — прозвучала запыхавшаяся. «Пусть у тебя побудет, если тебе не сложно». «Но в общежитии нельзя держать домашних питомцев», — возразила я, намекая, что передержка — это, конечно, хорошо, но не пора ли? «Ну, пожалуйста», — протянула подруга в трубку. «Немножечко-немножечко. У моего Мусика аллергия на шерсть». «Мусика?» — переспросила я. «У Грега. Он мой покровитель и протежирует. Даже главную роль в мюзикле мне выбил. Так что мне нужно немного подождать. А потом на него красиво и правильно обидеться. И как только я на него обижусь и выселю, сразу заберу Пусю». «А зачем обижаться на твоего Мусика?» — не поняла я плана подруги. «Потому что я уже нацелилась на продюсера Стоунха. Нужно освободить место. Я же девушка порядочная. У меня все любовники по порядку. Заводить сразу двух неприлично. Ну и еще легко попасться и потерять обоих», — легко прощебетала Силь. «А Пуся как причина разрыва не подойдет?» Я попыталась все же вернуть Химеру хозяйке. Не тут-то было. «Ты что? Тогда Мусик обидится на меня, потому что я предпочла ему Химеру, а пострадавшей стороной должна быть я». Я, зная целеустремленность подруги, прекрасно представляла, что ждет тварюшку, реши я всеми правдами и неправдами сплавить Химеру. Пожалела не Мусика, а Пусю. «Хорошо, она поживет у меня». «Спасибо, спасибо, спасибо», — протараторила подруга. «Но все, мне пора». И отключилась. Я вздохнула, засунула мегафон в карман и поспешила на следующее занятие.